«Ой, вы ведете себя как банда преступников», — сказала я. «Утаить от милиции всю информацию. Тогда скорее на мне кактусы вырастут, чем они найдут Тересу». Связаться с Лилькой не удалось. После 8 вечера Чешин вообще не давали. А днем ее вряд ли застанешь дома. Я хотела послать телеграмму, но и никак не удавалось прийти к единому мнению по ее содержанию. Ничего иного не оставалось, как ехать туда. Я перестала сопротивляться, и ранним утром мы отправились в путь. В милицию мы решили обратиться в городе Клоцко, самом крупном по нашей трассе. В комендатуре меня принял сам заместитель коменданта и внимательно выслушал. Записал анкетные данные пропавшей, дату выезда из Варшавы, дату, точнее, время и обстоятельства, при которых пропавшую видели последний раз, и глазом не повел, услышав, что вышеупомянутая пропавшая была одета в льняное покрывало. Но это мне показалось приличнее подстилки. Но, услышав о молодом типе, бросил на меня быстрый взгляд. «А у этой пропавшей не было случайно таких, ну, романтических наклонностей?» «Не было», — твердо ответила я. «А деньги были?» «Немного. Несколько долларов и 300 злотых». «Драгоценности?» Я подробно описала нашумевшее кольцо. Заместитель коменданта еще порасспрашивал меня о настроении Тересы, о ее семейном положении, о ее родственниках здесь, в Польше, о планах на будущее. Поинтересовался, не было ли тут каких семейных конфликтов. Судя по выражению лица, что-то ему пришлось не по вкусу. В чем-то он вроде бы сомневался, но тем не менее обещал начать розыск. В машину я села не в наилучшем настроении. Сказала своим, что о них всех думаю, и мы отправились в путь. Между Нисой и Прудником я обогнала рейсовый автобус. А в самом этом факте не было ничего необычного. Мне не раз приходилось обгонять всевозможные автобусы, но этот повел себя как-то странно. Поначалу притормозил и посигналил, а потом пустился во всю прыть следом за мной. Я подумала, не иначе проявляется синдром, неоднократно описанный в нашей печати. Водитель-мужчина терпеть не может, чтобы его обгоняла водитель-баба. Да плевать мне на их синдромы. Пожав плечами, я нажала на газы и легко сбежала от него. Дорога шла немного в гору, что для автобуса имеет значение, а для моего «Фольксвагена» без разницы. Но потом надо было съезжать с горки. Пришлось притормозить, ибо шел встречный транспорт, а передо мной тащилась повозка. Автобус, сигналя изо всех сил и сверкая огнями фар, стал меня нагонять. С ума сошел, не иначе. Я опять умчалась от него. Обстановка складывалась нервная. Одним глазом я смотрела вперед, другим — в зеркальце заднего обзора. Автобус сверху несся за мной на всех парах, с таким громом и грохотом, что гул пошел по всей округе. Сигналил, не переставая, и мигал фарами средь бела дня. Я впала в панику. Раз мне попался такой честолюбивый шофер, черт с ним, пусть обгоняет. Сейчас я уже мечтала только об одном — пропустить его вперед, но как это сделать? Наверняка у него тормозной путь длиннее, чем у меня. Я мчалась вперед, выжимая из несчастного «Фольксвагена» все силы и мечтая лишь об автобусной остановке. Горка кончилась. Шоссе пошло по горизонтальной плоскости, но зато впереди показался поворот и деревня. Не люблю я брать крутые повороты в населенных пунктах на скорости 130 км в час. Не нравится мне это. Я, хочешь не хочешь, стала осторожно нажимать на тормозы и включать стоп-сигнал, ожидая каждую секунду, что эта разогнавшаяся махина наподдаст мне под зад. Но вот разъяренное чудовище оказалось прямо за мной. И тогда, наконец, в зеркальце я заметила, что шофер делает мне какие-то знаки, вроде кулаком грозит. А рядом с ним какие-то люди еще и руками махали. Я испугалась, а вдруг сзади у меня какой-то непорядок. Ну, не знаю, труп из багажника высунулся, Снаряд на веревке тащится. Да мало ли что.